Глава 28. Вот так. Руки на стену, Грег. Обе руки. Так, ноги расставь. Шире, я сказал, шире. Они вели себя, как заправские полицейские из того рухнувшего мира, распиная меня на стене мастерской. Господи, Грег, сказал Тони, тыча мне в затылок дулом ружья. Какого дьявола? Зачем ты отстрелил парню голову? Что он тебе такого сделал? Пришлось. Он лицом к стене. Или я сделаю в тебе дырку? Вы не понимаете, я... Ублюдок! Отвратительный, мерзкий ублюдок! — это кричала юная мамаша, стоявшая у двери с ребенком на руках. Сгорбленная, с поднятыми до ушей плечами, она походила на дикую кошку, готовую в любой момент прыгнуть и выцарапать мне глаза. — Ты ублюдок! Рональд не сделал тебе ничего плохого! У него даже оружия не было, а ты взял и убил его! Голос у нее сорвался. Звучит дико. Но от ее пронзительных истеричных воплей задрожали стекла. «Что ты задумал? Убить нас всех? Убить меня? Убить мою девочку? Ты это задумал?» Она оглянулась на остальных, словно боясь, что сейчас на нее набросятся и растерзают. Микаэла принялась ее успокаивать. А потом с помощью двух малаек отвела к «Шевроле». Женщину усадили на переднее сиденье, и она принялась раскачиваться взад-вперед, глядя прямо перед собой налитыми злобой глазами, прижимая к груди хнычущего ребенка. «Посмотри, что ты наделал, Валдива! Видишь?» Ужас прямо-таки сочился из голоса Тони. Он все еще не мог поверить в то, что случилось у костра. Я попытался объяснить. «Послушай, мне пришлось его убить, потому что...» «Почему? Не понравилась физиономия?» «Нет, дело не в этом. Я должен был его убить. Ничего не мог с собой поделать». «Ты только послушай!» — сказал у меня за спиной Зак. — Да он просто психопат. — Еще хорошо, что вовремя распознали, — добавил Тони. — Он же мог всех нас перебить. Я услышал, как щелкнул курок, и мне в спину уперся еще один ствол. Они собирались прикончить меня тут же, на месте. Еще немного, и моя кровь брызнет на эту сложенную из шлакобетонных блоков стену. Дуло врезалось в шею, заставив прижаться к камню открытым ртом. Да так, что зубы скрипнули о шероховатую поверхность. И затем рядом прозвучал голос Микаэлы. «Что на тебя нашло, Грег?» — тихо, как будто не веря самой себе, спросила она. «Ты сумасшедший? Поэтому тебя не пускали жить в городе?» «Нет!» «Но этот бедняга не был ни в чем виноват. Ты...» «Нет!» — прохрипел я, едва не кусая стену. «Послушай меня. Я убил его, потому что он был инфицирован, заражен, болен!» «Валдива спятил», — бросил сквозь зубы Зак. «Нет, не спятил». Я не сразу узнал голос, произнесший эти слова. «Бен, расскажи им», — пропыхтел я, чувствуя, как напрягся стоявший за мной Зак. «Грег прав, когда говорит, что ничего не мог поделать», — спокойно продолжал Бен. «Я знаю его уже год, и он всегда был таким». «Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросил Зак. «Грег умеет определять тех, кто болен трясучкой. Не знаю, как у него получается, но он распознает болезнь еще до появления первых симптомов». «Я ничего особенного не заметил», — бросил Зак. «Разве тебе не показалось, что он нервничает?» — спросил я. «Беспричинная паника — один из признаков, не так ли?» «Чепуха! Я бы посмотрел, как бы ты паниковал на его месте. Вспомни, как те шершни набросились на парня». «Дело не только в этом. Он не просто паниковал, он уже терял контроль над собой». «С перепугу!» «Поверь, я умею определять тех, кто инфицирован. Это происходит не сразу, но я понял, когда мы сидели у костра. У парня была трясучка. Через несколько дней он попытался бы убить нас». Они притихли, я воспользовался моментом, чтобы довести мысль до конца. «Вы сами знаете, как это бывает». «Предлагаешь поверить тебе на слово?» — спросила Микаэла. «Доказательств-то никаких нет, а Бен, может быть, просто выгораживает тебя». «Если вам нужны доказательства, посетите Салливан и расспросите тамошних жителей. Только я бы не советовал. Чужих там не жалуют и вполне могут пристрелить на месте». Зак ткнул дулом мне в челюсть. «Это ты так говоришь». «Он прав». В разговор вступила Роэна, 13-летняя девочка. Единственная, у кого хватило ума завернуть новорожденного в полотенце. «Почему ты так думаешь?» — спросил Тони. «Я видела, как вел себя Рональд. Раньше он был смелым. Однажды, Когда я спряталась от шершни на дереве, он залез на самую верхушку, спас меня и оставался совершенно спокойным. Но в последние дни он всего боялся, даже собственной тени. До сих пор я об этом не думала, но ведь раньше Рональд никогда не паниковал. Даже когда шершни почти схватили нас пару недель назад и убили Лану и Дина. «Вот вам и доказательства», — сказал Бен. «Так что отпустите Грега. Он спас нас всех». «Ну нет, подожди-ка». Зак не убрал ружье, по-прежнему тыча им мне в шею. «Получается, что... Если я не прав, поправь меня, ладно?» «Ладно. Грег Валдива умеет распознавать больных трясучкой. Скажем так, у него как бы имеется что-то вроде встроенной системы раннего оповещения. И он определяет трясучку еще до проявления симптомов, верно?» «Верно», — подтвердил Бен. «И тогда у него в голове поднимается, как говорится, красный туман, и он убивает этого инфицированного. Даже против своего желания, да?» «Да, это происходит само собой. Инстинктивно как...» Я представил, как Бен пожимает плечами, подыскивая подходящее сравнение. «Знаете, как дергается нога, если ударить по колену молоточком?» «Примерно так». «Да, да, звучит великолепно. Наш Грег будет сканировать всех, кто нам встретится. Если инстинкт подскажет, что они больные, то он будет их убивать. Если все в порядке, то мы будем принимать их в свой отряд, если никто не против». «В чем ты видишь проблему, Зак?» — спросила Микаэла. «А вот в чем. Что случится, если звоночек сработает тогда, когда Грег будет сидеть с нами у костра? Что, если он начнет убивать нас одного за другим?» Я вздохнул и покачал головой. «С вами я ничего не чувствую. Ни с вами, ни с теми, кого мы нашли сегодня. Инфицирован был только Рональд». «Это сейчас!» — Зак говорил тоном прокурора, изобличающего преступника в зале суда. «Но где гарантия, что этого не случится в будущем? Что, если завтра ты учуешь симптомы в ком-то из нас? Или у тебя испортится настроение, и ты решишь, что я, Тони или любой другой подхватил эту чертову трясучку? Зак, ты не... Что тогда? Прострелишь мне башку, а потом скажешь: «Ах, извини, Зак, ошибочка вышла». «Да, я очень обрадуюсь, когда ты положишь на мою могилу записочку с извинениями». «Все не так», — сказал Бен. «Это ты так говоришь! Неужели вы не понимаете?» Зак-прокурор обращался к судье и жюри присяжных. «Позволить Грегу остаться с нами — то же самое, что сесть на мину замедленного действия. Сегодня все хорошо, и завтра все хорошо, и через месяц все хорошо, а потом может прийти день, когда Грег почувствует это. Понимаете, о чем я говорю? Мы будем сидеть у костра, не зная, что он скажет в следующую минуту. Попросит передать соль или: «Эй, Тони, тебе пора встретиться с Создателем. Вы готовы жить в такой неопределенности?» «Но в том, что говорит Бен, тоже есть смысл», — указала Микаэла. «Грег может стать нашим лучшим оружием. Если он распознает инфицированных прежде, чем они становятся опасными, то у нас появляются дополнительные шансы на выживание». И снова холодный голос Зака. «Ты так говоришь, пока он не обнаружил трясучку у тебя или у Тони, или у Бена». Микаэла не сдавалась. «Я считаю, Грег Валдива должен остаться». «А я говорю, что он должен уйти. Тони, ты как считаешь?» «Может, просто заберем у него оружие?» — предложил Тони. «Тогда он ничего не сможет сделать». Я вздохнул. «Это не выход. Если я что-то почувствую, то убью человека голыми руками». «Вот черт! Я ничего не могу с собой поделать, Тони. Во мне сидит что-то, что нельзя остановить». «Хорошо», — сказала Микаэла. «Сейчас Грег безоружен. Отпустите его». Настроение собравшихся в гараже постепенно менялось. Люди успокаивались. Тони и Зак опустили ружья и отступили. Я повернулся и посмотрел на них. Они смотрели на меня. Вглядывались пристально и напряженно. На их лицах застыло выражение, хорошо знакомое мне по Салливану. Люди боялись. Боялись того, что сидело внутри меня, того, что позволяло мне заглядывать в них и находить болезнь. Боялись, что я увижу ее в них. Сейчас этой кучке кочевников поневоле предстояло решить, что со мной делать. Они посчитали, что мне лучше подождать за дверью, подождать результатов голосования. Останусь я или уйду. Или... Когда я вернулся с охапкой веток и подбросил их в костер, то сразу заметил смущенные лица Тони и Микаэла. Зак, конечно, объяснил всевозможные последствия и опасности. Не думаю, что ему так уж хотелось проводить жесткую линию. Отчасти я соглашался с Заком. Да, оставлять такого человека, как я, в группе опасно. Если бы я обнаружил болезнь в любом из них, я бы убил. Черт возьми, это было сильнее меня. Я не мог удержаться от того, чтобы не убивать. Разве можно запретить собаке, почуявшей крысу, преследовать добычу? Как всегда, с наступлением темноты выставили часового. Интересно, не поручили ли ему приглядывать за мной, пока там, за закрытой дверью мастерской, продолжаются дискуссии? Я пошевелил углеветкой. Сноп искр взмыл в ночное небо, и они затерялись между ярко сияющими звездами. Воздух был теплый. В свете костра металась мошкара. Некоторые мотыльки подлетали к огню слишком близко и, опалив крылышки, беспомощно падали на землю. Ими тоже управляли инстинкты. Неведомая сила, заключенная в хрупких телах насекомых, заставлявшая их лететь на огонь. И то, что они обгорали или погибали, не имело абсолютно никакого значения. Большинство живых существ живут, подчиняясь инстинктам. Птицы улетают зимовать в жаркие страны. Медведи впадают в спячку. В определенное время наступает брачный сезон. Я ничем не лучше и не хуже. Мною тоже правит инстинкт. Через пару часов, ближе к полуночи, двери мастерской наконец открылись. В дверном проеме возник силуэт Микаэлы. Она стояла, глядя на меня, держа ружье в руке. Похоже, собрание приняло какое-то решение.